песня, которая по жанру своему речь, можно сказать, стенография речи, речь в защиту филологического мужчины. Поскольку, сами понимаете, это тот редкий вид человека, который нуждается в защите. И вот в этой песне речь, опять же, пойдет о выдающемся русском мыслителе, философе и филологе Василия Васильевича Рознове, известному с неординарным складом мысли, а подчас и поведения. Василий Розанов терпел большие муки от женщин, чей язык известен колок, а также длинен, вас мужского только брюки. Одна сказала и подумала: филолог. Уже давно Василий Розанов в обозе почил, как говорят интеллигенты, но жив филолог, Господи обозе, в его защиту наша речь, аплодисменты. Допустим, Розанов, допустим, не атлет он. Кто интересовался, тот прочел. Василий Розанов еще в молодые лета литературу физкультуре предпочел. Так нужно ли сравнивать, пусть даже для науки, его с Шварценеггером, филолог не физрук? Но факт, мужского он имел не только брюки. Детей обычно делают без брюк. Их Розанов имел 3 целых штуки. Но суть не в этом. Розанов имел счастливый дар. Пардон, я вставлю рифму. Брюки. Мужскую силу концентрировать в уме. По-свойски он вставлял живым и мертвым. Из-за махины гутенбергского станка. И за набивкой табака часу в 4-м давал какому-нибудь классику пинка. Еще застал он роковую осень, революцию, значит. И кровь, хотя уже была не горяча, он в революции, как в половом вопросе, от плевел семя без вопросов отличал. Он был эксцентрик, а в душе герой, но в сумме был скромный, гениальный человек. И вот однажды лег в постели и умер, отбросив горестную тень на целый век. Да он таков, филологический мужчина, подобно шрамам, украшающим мужчин иных сортов, украсили морщины его чело порой без видимых причин. Да он таков, но не от легкого житья. И говорят, мал златник да дорог, в России чем мужчина, чем филолог, сказал, не помню кто, быть может, я. Thank you.